Абхазы и арапы. Абхазы вышли из страны арапов, которые делились на две группы – черных и белых. Абхазы произошли от белых. Черные придерживались закона «око за око, зуб за зуб». И на этой почве между черными и белыми когда-то возникла война. Потерпев поражение, белые вынуждены были покинуть родину. Они направились на север. К вечеру они остановились на большой поляне. Вдруг ночью просыпается одна старуха и, рыдая, говорит: «Хазары Таалы преследуют нас на своем коне Дулдул, перережет всех своей саблей. Что нам делать?» — обратились к ней гонимые. «Принесите мешок пшеничной муки, соль и сито. Ничто, кроме хлеба соли, нас не спасет», — сказала вещая старуха. Подали ей все то, что она потребовала. По ее распоряжению весь народ разместился посреди поляны, а она обошла сородичей кругом, сея через сито муку и соль. Когда же Хазары Таалы оказался на горизонте, она вышла вперед и стала на колени. То же сделал и весь ее народ. Хазары Таалы на Дулдуле летел прямо на них, размахивая саблей. Но конь его вдруг остановился, как вкопанный, не смея переступить хлеб-соль. При этом старуха обнажила свою грудь и, обращаясь к преследователю, сказала: «Сын мой, не это ли возрастило и тебя? Не убивай нас, отпусти. Мы уходим, никому зла не желаем». Так и не удалось Хазары Таалы добраться до них. Не смея наступить на хлеб-соль, он повернул и ушел обратно, сказав: «Сегодня, покидая нас, вы повернулись к нам спиной, но пусть со временем снова обернетесь сюда лицом». А белые, двигаясь дальше, осели временно на земле армян, которые напали на них и многих истребили. Отомстив армянам, когда те были собраны в большом храме, белые люди отправились дальше и достигли Кубани. Почувствовав, однако, что не могут вынести здешнего холода, они отправили гонцов на поиски теплых мест. Последние попали в Абхазию, которая в то время была вся покрыта лесом. Они обосновались сперва на Лыхнинской поляне, затем из-за гор постепенно стали стекаться к ним их сородичи. Но часть из них все же осталась на севере. Это и есть абазины.